Отцом огромный хор детей. Они с восторженным лицом поют царю царей. И там с восторженным лицом, и там поют перед Творцом. Всех детей туда собрал, кто вел их в небеса, кто в чудной песне сочетал малюта голоса. И там, с восторженным лицом, и там, поют перед Творцом. Иисус за всех страдал, Он нежно любит их, и право быть им не беда среди ангелов святых. И там, с восторженным лицом, и там, поют перед Творцом. Любили Господа они свои земные дни, и чтоб сильнее любить.